кто так мог возлюбить эту грешную землю, кровь святую пролить, принести нам спасение, вознесем мы хвалу Христу, посвятив жизнь свою. Вознесем мы хвалу Христу, посвятим жизнь свою Ему, пламя Божьей любви в сердцах не погаснет вовеки. Он прожил для людей свою жизнь без порока, исцелял всех больных, прославлял Царство Бога. Вознесем мы хвалу Христу, посвятим жизнь свою Ему, пламя Божьей любви в сердцах не погаснет вовеки. Вознесем мы хвалу Христу, посвятим жизнь свою Ему, пламя Божьей любви в сердцах не погаснет вовеки. Нам любви не понять, как Отец отдал Сына на кресте, чтоб распять за грехи всего мира. Вознесем мы хвалу Христу, посвятив жизнь свою Ему, пламя Божьей любви. Как не погаснет вовеки. Вознесем мы хвалу Христу, посвятив жизнь свою.